Ты совершила преступление, о котором будешь сожалеть. Только Володя произнес это, а Саинян написал. Впрочем, она в строках письма слышала его голос с милым, мягким, придыхающим акцентом. Дураки! Разве им понять, что она там испытала? А если бы она выстрелила в этого старого влюбленного кретина из двухстволки, что тогда было бы? Нет, она нисколько не считала себя виноватой. «Не понимаю, что смешного вы нашли в моих словах», — рассердился Устименко. «Тут не с чего сиять». Разве могла она объяснить ему, какие они оба схожи, ее Саинян и Верин Устименко? Тема кончилась. Долгое время Вера учила Любу тому, что Устименко просто сухарь, глубокий, закоренелый эгоист, в общем, человек, который пороха не выдумает, серая личность, чужак в семье. Люба же понимала, что правда только последняя, все остальное — ложь, придуманная для того, чтобы оправдать существование Цветкова. И однажды сказала сестре: «Знаешь что? Уезжай к своему Косте и оставь Володю в покое». «Ты сошла с ума, а ребенок?» «Не твоя печаль, я управлюсь, и даже когда своих нарожаю, Наташке будет лучше, чем с такой маменькой, как ты». Они стояли друг против друга, ошарашенная Вера и бледная, с дрожащими губами Люба, а Наташка сидела на диванном валике и пыталась петь песню. «Значит, ты за него? Против меня?» — спросила Вера. «Ты даже не можешь представить себе, Верочка, как ты права». Так началась незаметная для Устименки война между сестрами. А однажды, когда они остались с Владимиром Афанасьевичем вдвоем дома, Люба попросила: «Родственник, возьмите меня к себе в больницу. Я не подведу вас, я еще выучусь на человека. Просто мне не повезло. Я ведь попала в переплет довольно сложный. Ко мне там один мелкий начальник приставал». «Какой ужас!» — не отрываясь от книги, — сказал Устименко. «Правда, ужас. Возьмите. Вера не советует работать с вами. Вот и слушайтесь Веру. Но я хочу работать у вас, а я не хочу. Почему же? Вы правда верите в то, что меня будут в аду поджаривать за мой побег? Нет. Я верю в то, что не могу на вас оставить больных. Я не могу вам верить. Вот во что я верю». «Господи, но верят же исправившимся ворам. В уголовном мире не принято продавать товарищей. За это там, я слышал, убивают. А вы предали товарищей, да еще больных. Больницу, больных товарищей. И так будет всегда? Ага. Тяжелый вы человек, очень». Она смотрела на Устименко и счастливо улыбалась. «Банда саинянов, русских и армянских», — думала она. «Куда мне от них деться?» Ведь именно так Вагаршак ответил ей, когда услышал попрек в том, что он тяжелый человек. «Очень», — сказал ей тогда ее Вагаршак. А когда при посредстве профессора Кофта и ряда служебных депеш были улажены все ее неприятности, и она получила назначение в санэпидстанцию и с радостью объявила об этом дома, Устименко произнес следующую тираду: «Будь я не подкаблучник, а волевой и положительный товарищ, я бы сейчас Евгению Родионовичу самый настоящий раздрай закатил. Но я тряпка». Люба усмехнулась и сказала: «Руки коротки». А Вера и Нина Леопольдовна переглянулись. Он часто теперь замечал, как они переглядываются, но не хотел думать, о чем и зачем. Пусть себе. Так переглядываются хорошо понимающие друг друга супруги по поводу своей тупой домработницы. Он и был у них у всех, так представлялось ему, и у Любы тоже, тупой домработницы, невыгодной, косорукой, неэкономной, которую давно пора выгнать, но ее держат, потому что трудно отыскать лучше. «Это хоть и дура, но честная», — говорят про нее. И про него, конечно, они так думали. А он думал упрямо и печально —